Глава 21. Не успел я сбежать от каверзного вопроса, как душераздирающее «Спасите!» донеслось до моих ушей. Проигнорировать такой вопль я не смог, тем более кричала Анна. Я ворвался на полянку в ближайшем лесу и вижу. Сидит счастливая, довольная и лыбится во все 32 белоснежных зуба. «Да, сработало!» Победно вскинула она кулаки. Я же ее радости не разделял. Раз ее никто не убивает, не насилует и не мучает, это сделаю я. Нечего орать так, что стройка по всему городу остановилась. «Ой, да за что? Ай, помогите, убивают!» «Ты забралась слишком далеко от города. Минут 5 у меня есть, чтобы научить тебя манерам». «Да стой ты, прекрати! Убери ремень!» «Ай, ну хватит, это вообще ты виноват!» — кричала она, удирая от меня, тщетно пытаясь увернуться от оружия возмездия. После этого удара Анна остановилась, уставилась на меня, поджала губу и пустила слезу, потирая уязвленное самолюбие. «Ну, актриса!» «Вот так, значит? Замуж не берешь, в гости не заходишь, возишься со своими элементалями, а простым человеческим счастьем жалко со мной поделиться? Ну и уходи, все!» «Ты что, обиделась?» Так же театрально поднял я вверх брови, якобы удивляясь. Аня вздернула носик вверх, всхлипнула и отвернулась от меня. «А я думал, у нас репетиция постановки «Маньяк и лесная фея» или что-то в таком духе». Я спрятал оружие, продев его в лямки штанов, и, задумавшись, поинтересовался. «Ты как узнала, где орать, чтобы меня спровоцировать?» «А я, в отличие от тебя, много внимания уделяю своему потенциальному жениху и знаю, что перед длительным уходом ты всегда, повторюсь, всегда идешь на один и тот же холм, чтобы с него взглянуть на панораму города, даже если тебе в противоположную сторону». «Ох ты, да, есть у меня такая привычка», — кивнул я. «Еще из прошлого мира. И ты заметила?» «И место подобрала, и платье надела соблазнительное, а ты — пень бесчувственный!» Снова начала она дуться. И в этот раз вполне по-настоящему. «Ладно, я пришел, ты достигла своей цели, пусть и запрещенным приемом. Что дальше? Начнешь меня допрашивать по поводу свадьбы? Или хотела заявить после всего этого, узнав меня получше, что мне она не светит, и ты никогда за такого пня бесчувственного замуж не выйдешь?» «Ой, да плевать мне на эту свадьбу!» Удивила она, подходя к дереву и снимая с ветки сумочку, в которой быстро нашлись упаковка с бумажными платочками и зеркальце. Такого заявления от Анны я не ожидал. Вообще. Удивила так удивила. И пока она поправляла макияж и, задирая платье, рассматривала красную полосу от ремня, я любовался ею. «Меня не свадьба, а будущее беспокоит. Мое, отца, баронство, нового королевства. Дела закрутились слишком быстро и сильно. Мне иногда кажется, что я сплю, что вот-вот все это закончится. Я очнусь и снова пойду на учебу. Эмоционально я выгорела и просто по-человечески устала». Она поправила одежду и спрятала зеркальце в сумочку. «Все, я готова». «К чему?» «Ко всему. Но только не сидеть в эпицентре этого хаоса и смотреть, как имперцы, дикари и мы, словно пауки в банке, пытаемся ужиться и сделать Бурой реально столицей королевства. Возьми меня с собой, пожалуйста». «Ты же не знаешь, куда я иду». «А мне и не надо. Куда бы ты ни пошел, для меня это будет отпуск. Хоть на войну, хоть на переговоры. Да и я, как ты знаешь, могу помочь. А капризы остались в прошлом. Если ты не заберешь меня, я сама сбегу куда-нибудь». Вот она и раскрыла свою коварную натуру. «На свадьбу мне все равно, но я хочу в отпуск. Забери меня с собой, где я тебя охомутаю. Обещаю быть паинькой. А если нет, сбегу, создам проблемы. Лишу сна отца, на котором держится, если не все, то очень многое в этом хрупком, едва зародившемся королевстве. Безразличие, лесть, угроза. И вместе с тем она все продумала». Нашла мою слабость, поняла, что я никогда не пройду мимо жаждущего помощи и прикинула, где надо орать. Ведь даже если я иду на простую разведку, то будет как минимум интересно. Я почесал щетину, прикинул свой маршрут, время, необходимое для путешествия и... Ну, я и правда просто на разведку. чтобы узнать, как обстановка, есть ли напряженность в обществе, что именно держит известного гения в подчинении императора и все такое. Так что можно и рискнуть. Ладно, собирайся. Ура! Я готова! Что, это все? Удивился я ее маленькой сумочке. Нет, конечно. Из-за дуба меж его могучих корней показался туристический чемодан. Хлипкий какой-то. Хороший, дорогой, усиленная модель. Постучала она по металлическому корпусу. Для авантюрных путешествий. Да у него такой металл, что пальцем даже не я, а простой человек пробить сможет, если постарается. Отца хоть предупреди. А я записку на столе оставила. Вот ты, конечно. Какая? Самодовольно улыбнулась Анна. Про ныра. Ладно, я хотел бежать своим ходом, но с тобой не хочу. А я хочу, хочу на ручки. Хоти дальше, отмахнулся я. Мне и чемодан твой тащить, и тебя. А бежать нам очень далеко. Причем паспорта у меня нет, так что придется нелегалом пробираться. Нелегалом? Ух ты, а куда? Франтия. Тогда, может, угоним самолет? Весело плясали в глазах Анны чертята, предвкушая путешествие. Угнать самолет? Нет, это слишком. Но вообще идею она мне подкинула. Ну нет уж, угонять не будем. Думаю, сейчас самое время стрясти должок с моего соседа. Уверен, Иглов без проблем поделится своим самолетом для дипломатической миссии. Мы вернулись в город, чтобы взять там вездеход и рвануть в столицу соседнего баронства. Отправились практически в то же время, что и первые отряды элементалей под командованием Люмина, который повел моих бойцов на северные рубежи пограничья. Жизнь не дает и шанса передохнуть. Так почему бы действительно не совместить приятное с полезным? Почему бы не попытаться решить свои личные и национальные проблемы с поиском талантливых кадров, а заодно и отдохнуть от управленческой рутины, подкопить духовных сил и чуть лучше узнать культуру этого мира? По-моему, звучит отлично. «Дипломатический рейс? Из Славии? Кто именно?» поинтересовался глава дипломатического корпуса Франтии, просматривая доклад своего помощника. «Не заявлено. 5 членов экипажа, 2 гостей, какие-то важные шишки, путешествующие инкогнито». «А самолет чей?» «Иглов». «Кто это?» «Барон местный, ничего выдающегося». «Хм, и что им у нас нужно? Какой план мероприятий? Они хоть что-нибудь по линии МИДа нам выслали?» «Только уведомление с просьбой принять, предоставить номер в отеле, либо сопроводить до посольства Славии в Памиже, на их выбор». «Ерунда какая-то. Так никто не поступает. Нас оскорбить пытаются?» Не похоже. Они извинились 10 раз, когда звонили. Видимо, и для них это было неожиданностью». Тут телефон министра иностранных дел зазвонил. Скрытый номер. Важный человек тут же предположил, что ему звонит другой важный человек. Возможно, даже более важный, нежели он сам. «Да? О, Франтуа Любер, здравствуйте. Рад вас слышать. Какими судьбами?» «Что? Да, доложили, что летит». «Кто летит?» «Секундочку, я что-то не припоминаю такого правителя». «Как необъявленный? Что за махинации?» «Есть сохранять в тайне, дорогой коллега. Да, организую. Присылайте ваших людей, помогут избежать эксцессов. Благодарю». Министр услышал короткие гудки и отложил телефон, находясь в глубокой задумчивости. Даже не сразу нашелся, что сказать. Он 3 раза открывал рот, думая над вопросом, что вертится у него на языке, но каждый раз закрывал, вспоминая слова главы разведслужбы империи. «Поль, а ты слышал что-нибудь про новые субъекты Славии? Королевства там какие-нибудь новые?» «Нет, господин. Разве можно, чтобы такое событие не было освещено и прошло мимо нас?» «А вот представь, такое случилось. И в курсе только император и глава разведки. Ну и теперь мы с тобой по воле случая». «Может, в Гизеле решили не поднимать шум? Знаете, как бывает, когда они решают эксперименты ставить? Если сработает, объявляют на всеобщем собрании Альянса. Не сработает, забудут и сотрут данные из архивов». «Как с американским конгломератом работорговцев?» Скривился дипломат, вспоминая попытку других империй продавить свои интересы на соседнем, крайне отсталом континенте Марикан, дабы пошатнуть доминирующие позиции Франтии в этом бизнесе. Да, облажались они знатно, хоть и получили быстрые деньги. Ну так это было логично, и бунты им были гарантированы. Мы сотни лет выстраивали поток рабов, социальные лифты для этих необразованных и немытых дикарей, чтобы всю свою энергию они направляли на что угодно, но не бунты. Было весьма самонадеянно с их стороны пытаться за 5 лет сделать то, на что у нас ушли века. И все же, кто этот загадочный гость, что летит к нам? Я поищу информацию в открытых источниках. Если хоть что-то найду, сразу дам знать. Ответил помощник и вышел из кабинета министра. И он действительно кое-что накопал, несмотря на зачистку информационного поля. Некоторые сайты специализировались на том, что сохраняли удаленные материалы, размещенные на официальных платформах. И там он узнал много интересных событий о бунтаре Бурове. Так, потянув за одну ниточку, помощник министра нашел много кусочков мозаики. И пусть в целом картина была неполная, но одно он понял хорошо. Масштабы происходящего куда больше, чем кажется на первый взгляд. И смещение князя Хладоморского княжества было частью этих изменений. Агенты и дипломаты направились в международный аэропорт, чтобы встретить гостей. А когда самолет приземлился, все, что они увидели, это ошарашенные, полные ужаса глаза стюардессы. «А где гости?» — полюбопытствовали франтийцы. «Вы... Что вы?» «Выпрыгнули». «А что у вас в руках?» «Парашюты, которые они должны были надеть». На этом моральные силы красавицы закончились, и она потеряла сознание. Рухнула на бархатный ковер роскошного самолета одного ушлого барона из Славии. Практически сразу Поль связался с министром, а тот, в свою очередь, с коллегой из разведки. «Любер, у нас ЧП! Гости выпрыгнули из самолета на подлете к столице!» Франтуа ничего не ответил коллеге. Министр иностранных дел услышал лишь могучий и звонкий крик своего коллеги по машинам, но адресовался он явно не ему. «Ты сумасшедший! Больной! Ух, хочу еще!» Ругалась она, дрожа всем телом, и почему-то пыталась залезть на меня, обвить руками и ногами. «Держи себя в руках, пожалуйста. Прямо как ты, когда решил, что путешествовать по франтийской столице лучше без сопровождающих?» «Конечно, лучше. Дипломатия — это как война. Тот, кто действует неожиданно, ведет партию и имеет явное преимущество. Позволим им возить нас по музеям и ресторанам, и сразу превратимся в очередных забугорных мудаков, которые приехали, ходят тут, жрут и девок портят». «Эй, я девок не порчу!» «Ты молодец, что еще сказать?» «Так, вот и город. Сейчас нам надо найти деньги, найти магазин одежды. Нужно сменить имидж, чтобы нас по ориентировкам не нашли и...» «Ограбить императора?» «Да подожди ты, не все сразу. Это на десерт, если с ним не заладится. Пока я просто хочу понять обстановку в стране и познакомиться с потенциальными бунтовщиками из числа рабов или бывших рабов, если таковые там есть». «Ты революцию решил устроить? Ох, я вся горю!» «Да не спеши ты! Говорю же, не все сразу. Это если других вариантов не останется. Нам нужны рабочие руки, благодарные, трудолюбивые руки, а рабы умеют работать. Но не захотят, если просто их выкупить и дать им свободу. Ну, большая часть точно не захочет. Да и рабовладельцы, получив прибыль, начнут собирать еще больше рабов, раз есть спрос. Так что надо понять, какой именно тип рабства здесь. Я слышал всякое, но лучше самому все выяснить». Я выбрался из кустов, отправил в разведку воздушного элементаля-невидимку и двинулся в сторону ближайшего крупного шоссе, окольцовывающего городские районы. И замер, услышав следующий вопрос. «А ты их язык знаешь? Или как ты собрался с ними разговаривать?» Хлопала глазами Анна с легкой улыбкой. «А он отличается от имперского?» «Славянского? Ну, конечно!» «Пу-пу-пу, надо переводчика искать». «Зачем, если у тебя есть я?» Коварно улыбнулась девушка, отряхивая пыль с моего костюма. «Но учти, мой дорогой потенциальный супруг, мои услуги будут стоить тебе очень дорого. И деньгами ты не откупишься. Суимуабу!» Произнесла Анна что-то на местном и поманила меня пальчиком, направляясь к городу. Уверенности в Анне было хоть отбавляй. и с каждой секундой я все больше радовался тому, что взял ее с собой. Наши помижские каникулы начинаются. В 5 километрах от дальнего лагеря трудового воспитания, где содержались переквалифицированные солдат-пленников в работяг-архариты, охраняемые их бывшими коллегами и элементалями, на невысоком холме собралось 10 человек. Прикрытые высокой по пояс травой, они использовали необычные заклинания и внимательно следили за тем, что происходит в Буром и его окрестностях. Они даже отправили небольшого дрона, замаскированного под птицу, чтобы понять масштабы предстоящей операции. Пока трое разведчиков отмечали на карте интересные точки и расположение войск потенциального противника, наблюдали за укрытыми маскировочной сетью артиллерийскими установками и бронемашинами, остальные заканчивали прятать в яме посреди этого холма свою привычную одежду. Одежду, что даровала им уверенность в землях любой из империй, что приковывало внимание всех прохожих, заставляло молиться истинно верующих и внушало благоговение и трепет у страждущих и жаждущих помощи. Рясы, мантии, балахоны, ризы, разная одежда, и вся она была соткана из дорогих материалов, украшена золотыми и серебряными нитями, что свидетельствовало о силе, богатстве и власти представителей Священной Империи. Их вырвали из привычного мира, отправив сигнал о появлении заклятого врага. Того, кто противостоит их славе неземной, кто богохульствует и мешает выполнению великой миссии Священной Империи. «Нашей цели так нигде и не видно», — поинтересовался старший из магов. «Нет, словно почуял наше приближение. Затаился бес», — ответил один из разведчиков. «Может, его и нет в городе?» Пожал плечами, заканчивая одеваться в серые хламиды Ордена Серой Длани, что не существовал официально. И порой этот орден занимался устранением особо злобных преступников, которые по какой-то причине оказались на свободе. В основном тех, кто хоть как-то оскорбил или опозорил Священную Империю и ее жителей. «Может, и нет. В любом случае, помните, братья мои, лжепророков в нашем мире много. Они могут скрываться за масками добрых самаритян, однако же, вкусив власти, становятся подобны дьяволам, начинают сеять кругом хаос и разрушение. Мы получили приказ уничтожить очередное семя бесовское, пока оно не набрало силу. Подождем 2 дня. Если наша цель так и не объявится, атакуем город. Свет истинного Бога нашего направит нашу руку и заставит тьму явиться, дабы нашей карающей дланью мы нанесли решительный удар и схватили его. Сейчас займемся подготовкой священного портала, чтобы не тратить время и сразу же направить его в подвалы Инквизиториума». Эта группа странников по силе своей не уступала лучшим элитным отрядам магов. А благодаря богатству и власти Священной Империи еще и обладала самыми лучшими, первоклассными артефактами, что гарантировали им успех любой операции. «Все готово, вещи спрятаны, накладываю иллюзию пустоты», произнес один из странствующих проповедников и член Ордена Убийц Священной Империи. В это же время в роще маленький прозрачный дух приземлился на ладони Арианы, взметнув вверх листья, которыми она любовалась, познавая таинство магии природы. «Значит, враг совсем близко?» Прислушавшись к шепоту ветра, произнесла Дриада. «Хорошо, спасибо». Девушка поднялась с земли и взяла отданное ей на сохранение знамя. Первое из множества знамен, что обещал сделать господин и создатель ее нового тела. В знамени этом была скрыта невероятная мощь запечатанной сферы духа, сила, призвав которую, она сможет на некоторое время преобразиться и уничтожить практически любого врага, если понадобится. «Агма, пойдешь со мной?» Поинтересовалась зеленоволосая красавица, и волчица радостно завиляла хвостом, подтягиваясь. Две хрупкие девочки, против 10 убийц из несуществующего ордена Священной Империи. Скоро еще одна империя узнает, что бывает с теми, кто пришел со злыми намерениями в чужой дом. «И даже Бог вам не поможет избежать праведного возмездия», — тихонько произнесла Дриада, выходя из своей уютной рощи.